Ошеломленные мы с Фуксом посмотрели вслед. А лома уже и не видно совсем. Мелькнула в облаках черная точка, и наш храбрый товарищ покинул нас среди океана. Да-с. Наконец я пришел в себя, взглянул на компас, заметил направление, оценил на глаз погоду. И должен сказать, выводы получились неважные. Свежий ветер силой 6 баллов со скоростью до 25 миль в час уносил моего старшего помощника к берегам страны восходящего солнца. Мы же снова беспомощно болтались по волнам, лишенные двигателя и управления. Я расстроился, ушел с горя спать. И только немного забылся, слышу, Фукс меня будет. Христофор Бонифатьевич, проснитесь, поднимитесь на палубу, пожалуйста. Скорее, скорее, справа по курсу Коралловый остров. Ну, я протер глаза, поднимаюсь и, поверите ли, вижу все, как полагается. Пальмы, лагуна. Тут, знаете, если пристать, можно и парусишки кое-какие соорудить. Словом, фортуна, как говорится, нам улыбнулась. Но, увы, улыбка-то эта оказалась фальшивой. Посудите сами. Ветерок гонит нас не спеша. Вот мы поравнялись с островом. Вот он рядом, рукой подать. Но ведь это только так говорится. Поди-ка найди руку в 200 сажен. Словом, ясно, проносит нас мимо. Другой бы на моем месте растерялся. Но я, знаете, скажу вам честно, не таков. Морская практика рекомендует в подобных случаях забрасывать на берег якорь на конце. Рукой, конечно, не забросишь. Тут нужна пушка или ракета. Ну, понятно, я бросаюсь в каюту, ищу указанные предметы. Перерыл, перекопал все. Нет, понимаете, ни ракет, ни пушки. Не досмотрел, не захватил при отправлении. Лезут под руки галстуки, подтяжки. Из них, знаете, пушки не сделаешь. И тут меня осенило. Пушку, конечно, из подтяжек не соорудишь, а рогатку почему же? И вот я хватаю 6 пар тугих резиновых подтяжек и устраиваю на палубе этакую рогатку увеличенных размеров. Ну а дальше понятно. Заряжаю ее небольшим якорем, затем мы вместе с Фуксом лебедкой натягиваем ее потуже. Я командую «Внимание!» Затем обрубаю конец, и якорь взвивается, унося с собой тонкий, но прочный канат. И вижу порядок. Якорь взял. А полчаса спустя мы уже были на берегу, и наши топоры звенели, нарушая торжественную тишину девственного леса. Конечно, тяжеленько пришлось вдвоем. «Ничего, Христофор Бонифатьевич, справимся как-нибудь!» Справились. Отлично справились. Тайфун потрепал нас изрядно. Пришлось, знаете, заново проконопатить борта, просмолить всю яхту, а главное поставить новый рангоут и такелаж. Пришлось потрудиться на славу, но зато все поправили. А с мачтой так просто прекрасно у нас уладилось. Выбрали небольшую стройную пальмочку, выкопали вместе с корнями, да так и поставили целиком. Сверху укрепили, как полагается, вантами, а внизу в трюме вместо балласта насыпали землю, полили и, знаете, принялась наша мачта. Ну, потом скроили паруса, сшили, подняли и пошли. Управлять судном с таким вооружением, конечно, несколько непривычно, но зато и удобство. Листья над головой шумят, зелень ласкает глаз. Потом плоды на пальме созрели. И так это приятно, знаете. Стоишь на вахте, жара, мучает жажда. Но стоит вам несколько подняться по мачте, и в руке у вас молодой кокосовый орех, полный свежего молока. Прямо не яхта, а плавучая плантация. А, Христофор Бонифатьевич, здорово-то как! Да-с. Идем так, поправляемся на фруктовой диете, держим курс к месту предполагаемой посадки лома. День идем, два идем, и вот на третий день по носу у нас открылась земля. В бинокль видно порты, входные знаки, город на берегу, страна восходящего солнца. Зайти бы, конечно, не дурно, но я, знаете, воздержался, не пошел. Вдруг, думаю, старый знакомец Кусаки нас опять где-нибудь подстерегает. Кусаки? Кто такой этот Кусаки, Христофор Бонифатич? Кусаки-то? Эх, молодой человек, старый становлюсь, память слабеет. Неужели не рассказал? Нет. Упустил. Хамура Кусаки, японский адмирал. Не дает, понимаете ли, покоя ему моя слава. Сначала под видом представителя комитета по охране кашалотов хотел отобрать у меня яхту. Во льдах у Южного полюса я вылечил одного кашалота от простуды, дас. Потом в Австралии, замаскировавшись под негра, Кусаки нанимался на беду матросом. Ну, у меня-то глаз наметанный, я его сразу раскусил. Он даже хотел меня убить дубиной, когда я играл в гольф с капитаном Порта. Ничегошеньки у этого Кусаки не вышло. Да-с, много было всего. Стоп, так что же это, выходит, я не рассказал, как мы с Фуксом на Гавайях концерт давали? Нет, Христофор Бонифатьевич. Как я сражался с удавом на Амазонке? Нет, Христофор Бонифатьевич. Как гонялся за кенгуру по всему Сиднею? Нет, Христофор Бонифатьевич, не рассказали. Фу-то, что же, так это же... Ну ладно, в следующий раз. Так на чем это я сейчас остановился? На том, Христофор Бонифатьевич, что вы не пошли в порт. Кстати, порты – это всякие ворота. В бортах кораблей – пассажирские, грузовые, угольные, пушечные порты. У доков – бата-порты – специальные суда, которые затопляются в воротах доков и своим корпусом запирают вход в док. Порт – также место стоянки кораблей. Торговые и военные порты – морские ворота страны.